Оценка. Двое друзей сидели на лавочке, ели мороженое и разговаривали. «Давай я вас познакомлю, она классная», — предложил первый. «А сколько у нее подписчиков?» — спросил второй. Солнце припекало. «Какая разница? Симпатичная девушка, речь хорошая, связная, есть вкус и стиль». «Еще раз», — терпеливо сказал второй. «Подписчиков сколько?» Первый с досадой бросил недоеденное мороженое в урну. «Может, ее вообще нет в соцсетях?» «Так не бывает. Сейчас все в соцсетях, включая папу Римского и детей Пугачевой. Почему ты не спрашиваешь, где она работает, какой институт окончила, какая у нее зарплата? Вопрос, который я тебе задал, гораздо важнее. Ответишь на него, ответишь и на все остальные. А если она накрутила подписчиков? Я проанализирую статистику и поймем. Почему бы просто не пригласить девушку в ресторан? Зачем? Пустая трата времени и денег. Спишемся в Директе, потом сходим. Вдруг она не алё совсем, а я уже раскошелюсь. Еду можно и на дом заказать, кстати. Чего-то надо начинать отношения. Нафиг они нужны? Мы живем в 21 веке. Ну, семья, дети. Это скучно. В мире много куда более интересных вещей. Сериалы, лента друзей, шлем виртуальной реальности. 15. Что 15? У нее 15 подписчиков. Ну, чувак, совсем несерьезно. О чем мне с такой говорить? Москвичи эти. Есть ритуал, который мы выполняем ровно два раза в год, весной и осенью. Островок стабильности, национальная идея, альфа и омега бытия, то, что нас объединяет, то, что можно обсуждать даже с чайниками, ничего не смыслящими в вопросе. Я, конечно, говорю о сезонной смене автомобильных шин. У каждого уважающего себя машиновладельца есть свой гуру покрышек. Моего зовут Сергеем, ему 45 с хвостиком. Недавно Сергей захотел покоя. Ушел с работы кем-то важным и стал управляющим складом-магазином по продаже шин. Управляет он собой и еще одним пареньком, который и переобувает счастливцев, решившихся на новые Nokian или Бриджики. Пока паренек занимается разбортовкой моих колес, мы с Сергеем обсуждаем актуальные общемировые проблемы. Делать это особенно удобно в обшарпанной комнате при складе. Я лежу на небольшом диванчике в углу, а Сергей сидит за единственным столом со стареньким ноутбуком. «Николай, давайте 100 рублей, вам дополнительные резинки надо поставить». «Не вопрос, презервативы?» «Ха-ха», — сказал Николай. Потом подумал и почему-то добавил. «Вот же москвичи фиговые, ну что за люди?» «А чем москвичи провинились?» «Да уроды! Звонит мне недавно москвич. Хочу, — говорит, — купить колеса. У нас тендер, много участников, возможно, переторжка». Ну, я ему цену озвучил, а он требует коммерческое предложение и про форму договора. Отвечаю, слушай, столичный, я могу тебе фотку калькулятора отправить с этой ценой, тогда ты провод телефонный обмотаешь вокруг шеи и резко побежишь в соседний кабинет. Может, он по мобильному звонил. На этот случай у меня другой рецепт. Пусть возьмет свой мобильный, поместит аккуратно в упомянутый вами презерватив и сунет туда, куда колесо не пролезет. Сергей, а с чего вы взяли, что это был москвич? У меня нюх на них. Сидят в офисах, не делают ни хрена, диспетчеры чертовы. Вся Москва — это большой диспетчерский центр, чтобы вы знали. Ну вот, вызываешь такси, разговариваешь с девочкой, а она передает информацию водителю. Так и москвичи тупо сидят на потоках информации целой страны, педерасты. А реальных навыков ноль. Ни построить, ни починить, ни сломать. Целыми днями на телефонах наяривают, кровь из регионов пьют. Кто вкалывает, как папа Карло? Провинция. Общаясь со мной, Сергей одновременно играл на ноутбуке в сапера. Интересная мысль, но все-таки парень мог оказаться откуда угодно. Не, я же сказал, москвичей за версту чую. Вот вы, например, не москвич. Почему? Я вам сказал про резинки и 100 рублей, и вы сразу согласились. Москвич бы уже из трусов выпрыгнул. Что, зачем, почему так дорого? Да я вас немного обманываю, нет никаких резинок, но разве это важно? Хорошие отношения между людьми, вот главная ценность. Я немного обиделся, но вместе с тем ощутил какую-то смутную гордость. Лоховство? Нет, конечно. Мы бы вас при любой погоде немножко обсчитали, не переживайте. Спасибо, успокоили. Но я в Москве часто бываю, у меня там друзья. Могу заразиться? Чтобы стать настоящим москвичом, надо там 8 лет прожить. Почему именно 8? Цикл москвича. Перевернете восьмерку, получите знак бесконечности. Очевидно же. Из коридора донесся крик. «Семёныч, колёса готовы!» «Ну что, Николай, за резинки можете не платить, раз я проговорился. Но на 3 пива, извольте, так лучше». Конечно, Сергей, мы же не москвичи. Госжена. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на федеральном портале услуг Госжена. Как я могу к вам обращаться? Привет, Максимом меня зовут. Как чудесно, мое любимое имя. Максим, слушаю вас внимательно. Я хотел бы побольше узнать о... Услышала вас. После успешного внедрения сайта госзакупки, правительство осознало, что упустило из виду важнейший из ресурсов – человеческий фактор. Депутаты местных и федеральных уровней власти, представители религиозных конфессий, селебрити очень волнуются из-за катастрофического нивелирования института брака в современном мире и растущего количества разводов в нашей стране. Поэтому было решено взять выбор второй половины под контроль государства. Пока сайт работает в тестовом режиме, потом ФЗ. Как это работает? Максим, у вас и голос такой приятный. Работает очень просто. Вы заходите в личный кабинет на нашем портале по номеру ННН и выбираете закупку. Что, простите? Ну, женщину. Вы еще и такой умный, Максим. Смотрите фотографии, читаете анкету, сумму залога. Сайт знакомств какой-то. Что, залог? Ну да, чтобы участвовать в торгах. Необходим обеспечительный платеж. Он остается в нашей системе. Это, во-первых, подчеркивает серьезность ваших намерений, а во-вторых, является защитой от разводов. При разводе платеж автоматически сгорает. Ну и ладно, там же небольшие суммы. Ну, как вам сказать, самая простая закупка от 3 миллионов рублей. Сколько? Вы с ума сошли? Ну а как вы хотели? Брак – дело серьезное, он заключается на всю жизнь. А как обратно деньги получить? Очень легко. Начиная с деревянной свадьбы, 5 лет вместе, государство возвращает деньги, 20%. Оловянная, 10 лет, 20% и так далее. А кто определяет стоимость залога? Я вот смотрю сейчас анкеты, есть симпатичные по 5 миллионов, а есть на любителя по 20 миллионов. Искусственный интеллект Сбербанка онлайн. Он анализирует расходы и доходы женщины и определяет сумму залога. То есть, если девушка больше тратит, чем зарабатывает, маникюры, тряпочки, винишко, курорты, то залог ниже, да? А если как маленькая лошадка трудно несет свою ношу и зарабатывает, то залог выше. Блин, умно. Спасибо, Максим, нам так приятно. Ну а если я женюсь не через ваш сайт? К сожалению, со следующего года это станет невозможно. ЗАГСы закроют, свидетельства о браке будут выдаваться только через наш портал. Ну, я буду жить в гражданском браке. Соседи доложат, вмешается полиция. Вначале расселение в другие города, если повторно, то химическая кастрация. Вы представляете, какие блестящие перспективы открываются? Семейным ценностям уже ничто не угрожает. Блин, и когда закон этот примут? Он в Думе уже прошел первое чтение, где-то через год примерно. Год остался, а еще обеспечительный платеж искать. Кредит, наверное, брать придется. Скажите, а можно я приглашу вас на ужин? Наконец-то, я уж думала, никогда не предложишь. Записывай адрес. Правда, правда. Наталья не верила в приметы со сжиганием записанного на бумаге желания и размешиванием пепла в шампанском под новогоднее обращение первого лица. Зато она знала, что ее постоянно бросали мужчины под самый Новый год. Ну, брось ты числа 20 января. Нет, блин, надо именно 31-го, чтобы с каждым боем курантов сердце все сильнее сжималось от безысходности. Этот Новый год не был исключением. Ровно в 10:30 утра пришло сообщение в WhatsApp от Альберта. «Извини, Натали, но у меня, похоже, другой». Встретил одногруппника, а он оказался проводником в другой мир. «Сорян и чмоки, с наступающим». Поэтому Наталья сильно не удивилась. За столько лет она привыкла, да и с Альбертом у нее было все сложно. После того, как он попросил у нее колготки на лыжах покататься, типа женское белье лучше фигуру поддерживает, стало все понятно, вопрос времени. Все началось в 11 классе. У Натальи случилась любовь всей ее жизни. Виталик Орлов. Дружили с 3-й четверти 10 класса. Он ради нее даже в турпоход летом не пошел. Сидели целое лето дома, видик смотрели, целовались. В сентябре за одну парту сели. На осенних каникулах с классом по Золотому кольцу поехали. Новый год решили с компанией одноклассников замутить. И вроде шло все хорошо, парочки, салат и елка, а потом бац и огорошила. «Наталья, ты... как ты могла?» «Да что такое?» «Я валю...» И он ушел. Перевелся в другую школу со следующей четверти. Одноклассники тоже ничего не знали, а может, делали вид, что не знают. Она закончила школу, поступила в другой город в универ. Но с того самого Нового года ее стал преследовать злой рок, призрак незакрытого гештальта. Наталья решила бороться, ей 37. Ее бросил какой-никакой, а мужчина, Альберт. Это ли не знак? Для себя она решила так, нужно идти к истокам. Так говорил ее бывший шеф, который в бухгалтерии компании, где она работала, решил поймать крысу. Крыса постоянно воровала подотчетные деньги. В итоге крысой оказался сам шеф. Его уволили. Но фраза и подход Наталье понравились. Она решила, надо найти Виталия Орлова и узнать, почему он ее бросил. Она все осознает, сверкнет молния, Орлов превратится в орла и выклюет глаза Альберту и его проводнику. Летом она взяла на работе отпуск, купила билет на самолет к родителям. Мама про Орлова ничего не слышала. Папа вообще сказал, что граф Орлов давно умер, еще при Екатерине II. Посоветовал дочке еще раз историю России проштудировать. Тогда Наталья пошла в свою школу. Там через завуча и шоколадку она узнала телефон родителей Виталия Орлова. Родители, поняв, что Наталья не коллектор, дали ей номер сотового Орлова. Она долго не решалась набрать, но приближался проклятый праздник. «Привет, Виталий». «Здравствуйте, вы говорите с автоответчиком. Если это Роснацденьги, я все верну, но позже». «Слышь, автоответчик, это Наталья из 11 Б». «Наташа? Блин, неожиданно». «Давай встретимся, дело есть». «Конечно, давай. Ты мне недавно снилась». Было 23:30 на часах. 31 декабря. К батарее наручниками был прикован Виталий Орлов. Еще одними наручниками к другой руке Орлова приковалась сама Наталья. «Наташа, ну это же смешно». «Виталий, мне вообще не смешно». «Ну куда я уйду? Я же сказал, все это время любил тебя. Можно в туалет хоть?» «Терпи. Я же все это время терпела». «Да не уйду я». «Тогда же ушел». «Я тебе 100 раз говорил, ушел, так как мне показалось, что ты со Смирновым в комнате закрылась и...» «Да мы викторину готовили, дурачок ты дурацкий». «Поди проверь вас». «Орлов, да верю, верю. А помнишь, мы летом все части «Назад в будущее» смотрели и летнюю серию игр «Что, где, когда». О, да. Внимание на экран. И случился Новый год. Молния, правда, не сверкнула. Но небо прекрасно озаряли огни взрывающихся петард. И Орлов превратился в мужа, а все коллекторы — в Альбертов. Секции. С самого рождения жизненный путь маленького Семена был предопределен. Его маме очень нравился фигурист Евгений Плющенко. Поэтому было решено отдать Семена в секцию фигурного катания. Но так как они жили в небольшом северном городке, тренировки проходили на залитом во дворе катке. Тренером стал сосед папы по гаражу Владимир Петрович, который когда-то занимался лыжами. Но тяга к красивому виду спорта и 500 рублей за занятие заставили его пересмотреть свои взгляды и несколько роликов на YouTube. В преподавании теории он считал себя олимпийским чемпионом, часто задавал домашнее задание – кататься дома в носках по кафелю или по мокрому линолеуму босиком. Папе Семена импонировал боец ММА Федор Емельяненко, поэтому он в 8 лет отдал сына на бои без правил. Бои действительно были без правил, стенка на стенку. Вел секцию бывший наркоман, рок-музыкант, фронтмен группы «Ебло» Федор. Он обожал книгу «Бойцовский клуб», собирал людей и заставлял их драться друг с другом, копаясь внутри себя и ища внутреннюю Монголию. 8-летнему Семену не нравилось искать неизвестную страну. Бабушке Семена нравились бальные танцы. «Для осанки полезно, да и вообще это красиво», — говорила она. У Семена оставались свободными вторники и воскресенья. Отдали в местный ДК. Наставницей была Тамара Петровна. Ей было немного за 60 лет и чуть больше за 120 килограммов. Ей нравилось шоу по второму каналу «Танцы со звездами», и она собирала группы бальников разного возраста. Иногда 8-летний Семен танцевал с унылыми бухгалтершами неопределенного возраста, которые были выше его, но, как любила повторять Тамара Петровна, музыка все нивелирует. Когда на боях без правил узнали, что Семен занимается бальными танцами, он часто танцевал с мамой одного из коллег по ММА, количество синяков у Семена возросло в геометрической прогрессии. Дедушке Семена нравился певец Валерий Ободзинский. По четвергам он ходил в другой гараж к световику того же ДК. По заверениям дедушки, световик был талантливым тенором. Когда они с Семеном возвращались с репетицией, дедушка был, как правило, сильно пьян, но что-то старательно напевал себе под нос. Они со световиком готовили Семена к голосу «Дети». Когда Семену исполнилось 9 лет, он лег на пол в коридоре и сказал, что никуда больше не пойдет. Будет лежать так, пока не умрет. Мама еле уговорила его ходить в школу, но с секциями было покончено, пока мама не посетила шоу китайских акробатов. Будущее. Вот-вот. Небольшой провинциальный город. Вечер. Молодой продвинутый мэр вызвал на встречу немолодого и совершенно непродвинутого директора местной библиотеки. Вот уже 7 минут господин К сидел в кресле и ждал. Мэр, расстегнув пиджак и галстук, попивал кофе и увлеченно тыкал в экран смартфона, время от времени отпуская остроумные комментарии. Казалось, про господина К он просто забыл. Дождавшись затишья после очередного «А, вот дебил!» зажег бомбочку и в рот. «Клевый взрыв, а зубам ничего. Угар!» Директор библиотеки решился спросить. «Извините, что отвлекаю, господин мэр. Зачем вы позвали меня?» Не отводя глаз от телефона, мэр процедил лениво. «А, спасибо, что пришли. Напомните, как давно вы работаете директором библиотеки?» 20 лет, господин мэр. Крутяк, а мне всего 26. И что, ходит туда кто-нибудь?» «Не настолько активно, как раньше, но у нас много постоянных посетителей». Мэр допил кофе и бросил в пустую чашку мусор со стола. «Да ладно врать. На вчерашней записи с видеокамеры ясно видно, за весь день в библиотеке побывали 10 человек. Вы, две технички и 7 теток-библиотекарей». «Видимо, день выдался неудачный. Такой же, как вчера и как полгода назад». Господину К стало стыдно. Он опустил глаза и уставился на носки своих ботинок. Мэр заговорил громче и жестче, все больше распаляясь. «Я объясню, что происходит. Никому нахрен не нужны ваши древние библиотеки с древними книжками. Вы еще молоды, господин мэр, и не осознаете в полной мере, как человеку необходимо чтение. А разве я это отрицал? Необходимо? Паблики в соцсетях, посты. Не больше 2500 знаков за раз. 2500 знаков — это одна страница. Слушайте, книгачей, вчера, готовясь к нашей встрече, я открыл «Войну и мир». Еле-еле главу осилил. То на французском пишет, то на русском. Голова заболела бегать по сноскам». Господин К прокашлялся. «Простите, не вижу в этом ничего страшного. Чтение есть усиленная работа головного мозга. А вот если бы я читал «Войну вашу» в паблике, быстро бы написал коммент Толстому, типа не грузи чел французским, пиши на одном языке. Без обраточки сейчас никак». «Господин мэр, я не разделяю ваших взглядов. Короче так, библиотеку закрываем. Здание хорошее, сдадим его в аренду крупной социальной сети. Для пабликов нужны серверы». Господин К вскочил с кресла и тут же сел обратно. «Вы в своем уме? Там миллионы книг. Куда прикажете их деть?» «Не психуйте, вам вредно. Поставим будки буккроссинга, напихаем туда книжек. Та же библиотека, только ближе к людям. Они будут читать, сожжем». Брэдбери был великим провидцем. Началось. «Брэдбери? Не слышал. У него много подписчиков?» «Делайте, как знаете, господин мэр. Только что будет дальше, когда серверы переполнятся?» «Вызову главного по серверам и велю выметаться. Скоро информации накопится столько, что не хватит никаких серверов». Господин К достал ноутбук и начал что-то печатать. Мэр, закинув ноги на стол, продолжал. «Поймите, история бежит вперед, технологии сменяют технологии. Проблемы нехватки пространства решат торренты. Через пару лет каждый пользователь будет сдавать миру часть своего жесткого диска в аренду. На следующем этапе сделаем из бывшей библиотеки завод литиевых батареек». «Как хорошо продумали», — похвалил господин К, не отрываясь от ноутбука. «Много читаете?» «Каждое утро начинаю с пабликов. Без угаров жизнь не та». «Скажите, господин мэр, мнения пользователей интернета о вашей работе для вас важны?» «Конечно, люди реально пишут, что думают. Не Толстой». «То есть, если большинство пользователей вашей странички проголосуют за отставку мэра, вы покинете свой пост?» «Покину», — уверенно сказал мэр. «Могу прям поклясться и руку на смартфон положу». «Тогда посмотрите на экран, пожалуйста. Вот петиция против закрытия библиотеки, а вот вторая за отставку мэра. Пока мы с вами беседовали, 73% пользователей сообщили, что недовольны работой городских властей. В кабинете повисла тишина. Мэр побледнел и впервые за день бросил телефон на стол. «Я слов на ветер не бросаю. Скажут уходить, уйду», — сипло сказал он. Господин К закрыл окно «Купить голоса для голосования» и аккуратно опустил крышку ноутбука. 961. Дмитрий Петрович очень любил цифры, поэтому у него не было адресной книги в телефоне. Он помнил всех своих друзей по последним трем цифрам номера. Зазвонил мобильный. На экране высветились плюс 7, 456. Это была приятная последовательность цифр. Звонил Леха, его одноклассник. «Дмитрий Петрович, здравствуйте. А вы знаете, что у вас есть 15% скидка на покупку часов Rolex? С вами кто-нибудь уже общался по этому вопросу?» «Именно по этому вопросу нет. Мне обычно звонят, когда разыскивают трупы людей, которые предлагают скидки на часы Rolex. Интересно, почему мне?» «С вами кто-нибудь общался по этому вопросу?» Трубку повесили. 456 превратились в чужие холодные цифры. Благодарная последовательность, которая была частью пароля большинства людей в мире, вмиг стала нелегкой. Звонил номер 961. Еще не лучше, с работы. «Ты где?» «И вам здравствуйте, Игорь Валентинович. Да в пробочку попал. Утро, сами знаете. Сейчас 4:30 вечера. Ты откуда едешь, дальнобойщик?» «Из домика в деревне». Дмитрий Петрович любил выпить чаю сразу же, как проснется. Именно в этот момент чайник предательски засвистел. «А что у тебя там звенит?» «Да это лихач на Неве обгоняет. Байкеры, что с них взять?» Есть люди в мире, которые не умеют врать. Дмитрий Петрович решил, что он один из них. «Слушайте, Дмитрий, если вас не будет на работе через 20 минут, у вас больше не будет работы и денег. Вас выгонят из съемной квартиры, и вы будете жить в машине. Летом еще более-менее, а вот зимой, когда вы будете бриться дрожащей рукой от холода, вы случайно отрежете себе уши, потому что будете обвинять их в том, что они меня не слушали. Махом на работу, у нас сеть с утра висит». 961, по отдельности цифры были прекрасны, но вот вместе составляли номер сатаны в его земной инкарнации. Воображение Дмитрия Петровича нарисовало перспективу зимней ночевки в машине. Стало не по себе. Надел свитер и включил на ноуте друзей. Очень спешил, поэтому посмотрел всего пару серий. Ровно в 18:40 он был на работе. В офисе никого уже не было. Дмитрий Петрович подумал, что за люди 18:00 все как один встают и валят домой. А где преданность компании? Почему у сотрудников глаза не горят? Он так перенервничал, что сразу же выпил бутылку пива, заботливо принесенную в рюкзаке из дома. Зашел в серверную. Сервер не работал. Шнур со штепселем, который он вытащил из розетки вчера, также змеился по полу. Он воткнул его обратно. Забегали зеленые лампочки. Он набрал ненавистный 961. «Добрый вечер, Игорь Валентинович. А вы уже ушли с работы?» «А ты, видимо, пришел, да?» «Игорь Валентинович, вопрос решен. Сеть есть. Пришлось пахать, как проклятому. По всему зданию искал пробой. Потом свечи проверил», — сказал он, допивая вторую бутылку пива. «И что было?» «Дидос-атака. Нигерские хакеры пытались нас взломать». «Как так получилось?» «Ну, кто-то с вашего компа порнуху смотрел. Чернокожие трансы и их жаркие каникулы в Сибири». «Вот суки. Кто?» «Ну, если учесть, что у вас отдельный кабинет и пароль с 6 степенями защиты, полагаю, уборщица». «Я так и думал. У нее глаза бегают постоянно. Нигерская извращенка. Надо вам комп менять. Старый я заберу. Его исследовать надо». «Конечно же, еще раз спасибо за заботу. С вами очень приятно иметь дело». «Еще момент, мне бы премию». «Не вопрос, сколько?» «961 доллар». Девушка с татуировкой. За одним длинным столом с двумя ноутбуками сидела мама и дочка. «Держись за эту работу, изо всех сил держись». «Мам, что в ней хорошего? Сидишь в холле гостиницы целыми днями. Навязываешься, как дура, каждому встречному поперечному. Зато в тепле, не гайки на улице в минус 40 крутить. И фашисты холодной водой не поливают при этом. Пожалуйста, заканчивай смотреть канал History». Они помолчали. «Как ты будешь отмечать Новый год?» «Ты же знаешь, мама, что я ненавижу этот вопрос. Или на работе, или дома у одной славной женщины, которая любит телевизор. Выпьем шампанского и ровно в полночь пойдем в мороз крутить гайки». В небольшой отель, в котором происходил диалог, зашел усталый мужчина лет 40. с двумя сумками такого размера, что их правильнее было бы назвать баулами. Наверное, там пряталась вся его семья, сэкономившая на билетах. Или мужчина был обычным гостем этого приграничного городка и полдня потратил на таможню и паспортный контроль. Оглядев холл, он направился к стойке регистрации. Женщина помладше выскочила навстречу, перегородив ему путь, и застрекотала. «Приветствую вас в отеле Эдельвейс. Поздравляю, вы только что выиграли скидку на ночь в номере для новобрачных. Вас ждет комфортабельный люкс с ванной в форме сердечка и панорамными окнами. Должна предупредить, что из них видно не только кусочек леса и забор государственной границы, но и городское кладбище. Вы ведь не суеверный? Многим такая экзотика даже нравится. Девушка, номер для двоих, а я тут один. Мы к вам живенько соседа подселим». Энтузиазм девушки был неиссякаем. «Например, вашего коллегу, какого-нибудь предпринимателя, навьюченного баулами. Скоро придет автобус с китайцами». «А ничего, что номер для новобрачных?» «Стерпится, слюбится». «Не зная броду, не суйся в воду. Извините, я спать хочу». Он обошел ее, волоча за собой сумки, и направился к ресепшену. Девушка вернулась за стол к маме, которая пряталась за экраном, как за бруствером, и напряженно ловила каждое слово. «Мам, ну не продается. Какой идиот придумал, что этим номером надо заниматься отдельно? Стояла бы сейчас спокойно за стойкой регистрации». Женщина пожевала губами. «Так, вечером продолжишь. Иди пока съешь булочку. А мне дай ключи от новобрачных. Хоть подремлет мама в комфорте. Держи, только не ломай там ничего, пожалуйста, как в прошлый раз». Прошло несколько часов. Девушка за столом помнила, что скоро придет рейсовый автобус из Китая. Единственная гостиница будет забита по самую крышу, никому не захочется с багажом ехать на другой берег. Быть расторопнее, не дать опомниться, загрызть овечку, отбившуюся от стаи, и готово. На этот раз удача ей улыбнулась. Ничего не пришлось делать самой. Бойкие китайцы быстро разобрали свободные номера, и единственный русский из автобуса после безуспешных переговоров на стойке регистрации подошел к ней. Красивый, кудрявый, без баулов, с одним пакетом в руках. «За шубой для жены ездил, что ли?» «Доброй ночи, девушка. Номера закончились, но мне сказали, что один свободный есть у вас». Улыбнувшись, он стал еще красивее. «Номера для новобрачных к вашим услугам. А где невеста?» «Я неисправимый холостяк. Не переживайте так. Онанизм не запрещен законом». Мужчина изменился в лице. «Простите, не хотела. По ночам я шучу глупо. Бывает, а я устал как собака. Юмор уже не воспринимаю». Мужчина вздохнул. «Оформите мне номер, пойду спать». «Конечно, сейчас внесу информацию в систему гостиницы», — важно сказала девушка. Система представляла собой обычную таблицу в Excel. Цокая по клавишам правой рукой, левая девушка набирала на мобильном мамин номер. Длинные гудки. «Все готово, но придется чуть-чуть подождать. В номере уборка. Чем вы занимаетесь?» «Я предприниматель». «Тут все предприниматели с баулами». «Снова пытаетесь мне нахамить, а я устал». «Нету баулов. Зато есть магазин в Чите. Торгуем аксессуарами для телефонов. Зарядки, наушники и прочее. Китайское барахло, в общем». «Вы неисправимы. Товар не китайский, а пекинский. Качественный. Как там номер?» WhatsApp, Skype и Instagram летели сообщения. «Мам, просыпайся, у меня клиент». «Подождите пару минут, пожалуйста. Вот вам шоколад. Не скучайте». Девушка взлетела на третий этаж. Храп мамы она начала слышать еще на лестнице. Она от души попинала дверь номера для новобрачных. Бесполезно. Мама, закрывшись изнутри, спала, раскатисто похрапывая. Когда девушка вернулась, и шоколадка, и огрызок бутерброда были съедены. «Еще немного, уже заканчивают. Видно, не судьба мне уснуть сегодня. Извините за личный вопрос, что у вас на руке? Чернила пролили?» «Вы совсем темный? Это же тату Леонардо Ди Каприо». «Ну да, щеки у него немножко расползлись, я на первом курсе была худее. Но узнать-то можно? Немного на мукомола какого-то похож». Мужчина засмеялся. «Извините, а как вас зовут?» — спросил мужчина. «Называйте меня девушка с татуировкой мукомола». Мужчина смеялся уже в голос. И что-то было в нем такое. Они проговорили еще 4 часа. Было так легко обоим, он рассказал ей про свой город, она про свой. «Родственные души», так, кажется, это называется. Через 2 часа и 4 чашки чая в холл спустилась мама, предварительно прислав полную отчаяние СМС. «Доча, прости, я уснула в сердечке». «Вот ключи, извините». «Большое спасибо, Маргарита Павловна. Вы хороший работник, не то что эти, которые номер для новобрачных убирают. Совести нет у людей», — сказала дочка. «Но гость может подняться в номер, который я только что убрала», — ответила мама. Мужчина возразил. «Нет, только номер для новобрачных. Подожду, я с самого Китая ради этого номера ехал». Он посмотрел на девушку за столом. В этом взгляде было все. Высокая мода. Решение о новогоднем подарке для шестимесячного кобеля далось не сразу. В семье у девочки Кати было много споров и взаимных претензий за кухонным столом. «Катя, ну подари Костю из супового набора и упаковку фарша», — предложила мама. «Мама, ты вообще ничего не понимаешь? У Джека первый Новый год. Как ты думаешь, папа был бы рад говяжьей косточке под елкой?» «Папа рад чему угодно, когда выпьет. Главное, чтобы под елкой. У него же там тайная штаб-квартира», — съехидничала мама. «Не надо, ля-ля. Я тогда случайно там оказался. Ногу подвернул», — взял и грызнулся папа, вмешиваясь в разговор. «Подари Джеку рога лося. Я ролик на Ютубе видел, что собакам полезно грызть рога. Неиссякаемый источник кальция». Мама хотела пошутить по поводу рогов и неиссякаемого источника кальция, но вовремя осеклась. Серьезный скандал накануне праздника не входил в ее планы. Она хотела найти Apple Watch под елкой. «Пап, нет, подарок должен быть красивым. Мам, а что если подарить Джеку ботиночки для прогулок?» В главном сибирском мегаполисе метеоприложение на смартфоне уже вторую неделю показывало стабильные минус 35. «Ох, Джек, беги отсюда, пока не сделали из тебя Филиппа Киркорова», посочувствовал собаке папа. Идею утвердили. Начались примерки. В большинстве зоомагазинов не находилось нужного размера ботиночек для гуляния, да и самих ботиночек тоже часто не было. Потом в одном из магазинов продавец-консультант рассказал, что в китайском барахле собаки выворачивают лапы и рвут связки из-за чересчур жесткой фиксации. Решили заказывать в ателье. Долго утверждали выкройку, ткань, модель. Катя, как и полагается настоящей девочке, предложила розовый, но он был забанен мамой. В доме растет собачий брутал и харизмат. Нечего ему дворовых шпицев и йорков девчачьим цветом веселить. Папа предложил изумрудный, как у Золушки. Если собака потеряет ботиночек, его будет издалека видно на снегу. Появится собачий принц, потом бал, свадьба. Папу удалили из чата ботиночки в подарок в WhatsApp. Выбрали лавандовый, на котором настояла мама. По контрасту с рыже-золотистой шерсткой кобеля смотреться будет стильно и молодежно. Джеку постоянно приходилось что-то примерять. В очередной из вечеров, когда отец семейства вернулся с работы домой, ему сообщили. «Привет, мы тут выкраиваем ботиночки. Предыдущие натирали Джеку пятый палец. Нужно срочно новые. Ты доширак себе сам кипятком залей. Нам через час в ателье на примерке надо быть», — переживала мама, копошась с дочкой в компьютере. Мужчина зашел на кухню с черным пакетом. В углу кухни сидел пришибленный шарпей Джек. В глазах собаки читалось, что он не хочет быть Филиппом Бедросовичем. И идея предновогодней недели высокой моды его уже достала. «Эх, Джек, понимаю тебя. Попал в оборот. Потерпи, скоро и тебе счастье улыбнется», — пообещал мужчина и спрятал в шкаф черный пакет. Из пакета торчали рога лося.